Глава 38. Татарина, который прорывался к нему, Хмельницкий довольно долго не желал принимать. Он все пытался выяснить у Савура, кто этот ордынец, посланник Тугайбея или гонец хана. Савуру пришлось дважды посылать своего казака к разъезду, который задержал татарина на дальних подступах к казацкому лагерю, поскольку впускать в него кого-либо из крымчаков, если только это не гонец Тугайбея, запрещалось. «Он сказал, что вы знаете его, господин командующий», — выяснил адъютант. «Назвался же он Карфатом». Хмельницкий прилег отдохнуть в своем шатре. Он чувствовал себя крайне уставшим и не желал никого ни видеть, ни слышать. «Можешь посадить его на кол. Очевидно, подослан поляками. Никогда не знал такого». «Еще он назвал себя вечным пленником». Гетман медленно приподнялся и, опершись на локоть, сонно посмотрел на Савура. «Я знал только одного вечного пленника. В свое время он сопровождал меня во время поездки в Крым. Веди его сюда. Он уже у шатра». Поднявшись, Хмельницкий присмотрелся к щупловатой, скелет обтянутой кожей, фигуре татарина, к его не по возрасту сморщенному лицу, к поясной, утыканной ножами кобуре. «Позволь припасть к ногам твоим, повелитель повелителей», — произнес гость по-украински, но припудривая слова истинно азиатской иронии. «К тебе так же трудно пробиться, как к шатру турецкого султана». «Виноват адъютант. Не узнал тебя», — устало ответил Хмельницкий, понимая, однако, что принимать этого человека должен был бы значительно приветливее и теплее. «Но ты-то признаешь вечного пленника? Ты умудрился попасть в плен даже к нам?» «Кажется, ни вчера, ни сегодня с татарами мы не сражались. Или прежде ты успел повоевать за поляков?» Они оба сдержанно рассмеялись. Адъютант стоял у входа в высокий шатер, совершенно не понимая, о чем это они говорят. «Ну как, сбывается мое предсказание, повелитель повелителей? Ты вновь одержал победу? Не мог бы ты отправиться к польскому королю и предупредить его, что все остальные сражения он тоже проиграет? Возможно, на этом война закончилась бы». «Но в таком случае для меня она завершится плахой», — рассмеялся вечный пленник, нервно пощупывая пальцами свои ножи. «К вечному плену я уже кое-как привык, а вот к плахе пока нет». Они вышли из шатра и сели за длинный дубовый стол, опоры которого были врыты в землю. Лагерь суетился чуть ниже, вокруг подножия холма. Ржание лошадей, голоса и пальба в воздух, который кто-то, скорее всего, слишком запоздало праздновал победу. «Ты все же решился перейти на службу ко мне?» «Пока нет, повелитель повелителей». «Сделаю тебя сотником». «Пока только решаюсь служить Карадагбею». «Его аскеры в одном лагере с аскерами Тугайбея?» «Отдельно. Два хана одной ордой править не могут. Как не поместить одну стрелу в два колчана?» «Когда предложишь чин полковника, повелитель повелителей, тогда, может, и соглашусь». «Не предложу. Не признает мой полк нехристи полковником. Но слишком серьезно, чтобы это выглядело шуткой», — ответил Хмельницкий. «И тебе, магометанин, придется с этим считаться. Что привело тебя в мой лагерь?» «Просьба одного пленного поляка». «Я просьб не принимаю. Судьба всех пленных, которых мы передали в Дархану или Тугайбею, уже решена. Этот пленник не является ни знатным, ни богатым, но он уверен, что ты спасешь его, повелитель повелителей. Фамилия его Выховский. Он утверждает, что вы давно знакомы». «Выховский», — поморщился Хмельницкий. «Не припоминаю такого», — решительно повертел головой. «Или, может, Витковский? Очевидно, я неправильно произношу его фамилию. Иван Витовский такой вам знаком?» «Только что я точно так же вспоминал тебя. Запомнилась кличка «Вечный пленник». Ну вот Иван Выховский или Витовский. Ну что ты еще знаешь о нем?» Карфат ожесточенно почесал затылок, погладил морду подошедшего к нему коня, словно и его просил напрячь мозги. «Кажется, он был писарем каким-то. Вначале вроде бы в суде, затем при важном поляке, некогда служившем в Украине». «Писарем при польском комиссаре в Украине?» — подался к татарину через стол Хмельницкий. «Точно, при комиссаре!» «Тогда это Иван Выговский!» Примечание, речь идет об Иване Выговском, который поначалу служил у Хмельницкого войсковым писарем, то есть начальником штаба армии, а затем после его смерти в годы правления Юрия Хмельницкого по существу сам стал гетманом, поскольку Хмельницкий-младший передал ему право на булаву. Во время Корсунской битвы он действительно служил в польской армии и был пленен татарами. По некоторым сведениям, Хмельницкий выкупил его за одного единственного худосочного коня, что по тем временам было мизерной платой за свободу. Впрочем, это всего лишь одна из версий. Конец примечания. «Черт возьми! Так бы сразу и сказал! Где он сейчас?» «Был польским офицером, но тоже при чернильнице. А попался моему земляку, татарину Шеляту. Тот возиться с писарем не хочет. Ему бы хорошего коня, красивое седло, два пистоля да пару золотых. Если у тебя, повелитель повелителей, окажется два лишних коня, то одного так уж и быть приму я, за то, что спас твоего знакомого. Этого человека я обязан выручить. Савур!» — позвал своего ординарца. «Немедленно разбуди сотника ичняка. Сюда его». Не прошло и получаса, как ичняк подобрал двух рослых коней, которые, судя по убранству седел, служили польским офицерам, трофейную гусарскую саблю и два пистолета. Деньги Хмельницкий дал сам, прибавив к ним несколько серебряных монет для вечного пленника. «Бери пятерых казаков и немедленно гони вместе с Харфатом в татарский лагерь. Найди там этого Писарчука Выговского и доставь ко мне», — приказал он Савуру. «За то, что сражался против нас, отмерь ему пару нагаек. Если не сразу согласится служить писарем у меня, отстегай еще раз, но чтобы он в состоянии был предстать передо мной. Хоть он и шляхтич, сын шляхтича, но все же украинец из Волыни». Появившись у шатра Хмельницкого, бывший писарь от радости упал перед гетманом на колени. «Век признателен тебе буду, брат!» — почти со слезами на глазах проговорил он. «Попал бы в плен к казакам, не молил бы о выкупе. Но ведь к татарам же...» «На галерах писари не очень-то жалуют», — согласился с ним гетман. «Разве что в евнухи...» — оценивающе осмотрел Выговского. «А что, за евнуху ты вполне сошел бы?» «Я дворянин, господин Хмельницкий», — укоризненно напомнил ему Выговский, поднимаясь с колен и отряхивая свой все еще довольно опрятный мундир. «Евнушеству это не мешает», — заверил его Хмельницкий, и, вновь пройдясь придирчивым взглядом по щепловатой фигуре писаря и его богообразному бледному лицу, очень сильно усомнился в том, что этот шляхтич сумел поразить татар своим неукротимым мужеством. «Ну да что с него возьмешь, с писаря?» «Но ты ведь сам был писарем», — неожиданно напомнил ему пленник. «Генеральным». «Это несколько не то, о чем ты думаешь», — невозмутимо уточнил Хмельницкий. «К тому же полковником. Идешь ко мне на службу? Или предпочитаешь из одного плена в другой? Ты ведь сражался не только против татар, но и против казаков». «Я уже думал об этом». Выговский потер плечо и обиженно взглянул на Савура. «Без плетки не обошлось», — понял Хмельницкий. «Так что ты надумал, евнух писарь?» «Ну что тут можно надумать? Согласен, конечно». «Только смотри, если поляки тебя схватят, они о дворянском происхождении твоем тут же напомнят и уже не простят». «Мне уже никто ничего на этом свете не простит. Видно, так и погибну непрощенным. Но такой писарь, как я, вашей армии понадобится. Возможно, во всей Украине грамотнее не сыщете. Иначе не предлагал бы службу». «Ладно, живи, писарь казачий. Перо и чернильницу новому писарю».